«Не просто быть переводчиком, особенно с каких-нибудь экзотических языков», — подумал Степан, в очередной раз напрягая голосовые связки в попытке воспроизвести следующий пассаж полковника. Этот разговор длился уже полтора часа, и конца ему не было видно. Сам парень в суть разговора не вникал. И без того голова пухла от всех этих переводов. Уловить все нюансы горлового рычания было очень сложно. К тому же, как вдруг выяснилось, понимал Степан только звуковую часть языка. У динозавров же был еще и язык вождей, язык тела. И читать его оказалось намного сложнее, чем те же звуки. Благо, сам раненый главарь этой иномерной банды быстро сообразил, в чем проблема, и объяснялся только звуковыми модуляциями. Как оказалось, догадка Степана о наличии у динозавров более высокоразвитых нанимателей оказалась верна. Динозавры и вправду были наемниками, причем высококлассными. Им поручали самые разные задания, от разведки до полной зачистки, и они всегда справлялись с задачей. Но в этот раз все с самого начала пошло не так. Кто-то, теперь уже стало понятно кто, умудрился заблокировать им все пути отхода. Но перед этим они потеряли два десятка бойцов, только пытаясь войти в сектор соприкосновения. Кто-то очень не хотел впускать их в данный закуток галактики и делал все, чтобы контакт с закрытой планетой не состоялся. К тому же в зоне обитаемых миров внезапно вспыхнули боевые столкновения, спровоцированные активизацией пиратов, религиозных фанатиков и просто маргиналов, сумевших заполучить в руки серьезное оружие и транспорт. Переведя все услышанное, Степа не удержался и, усмехнувшись, проворчал. «В общем, все как у нас, только в межгалактическом масштабе. Разделяй и властвуй». «Согласен. Похоже, у всего этого безобразия есть серьезный заказчик, а мы просто под замес попали». «Что он сказал?» — насторожился динозавр. Степа перевел. «Я тоже так думаю», — помолчав, кивнул гигант. «Ваш сектор вообще мало изучен, так что я не удивился, когда получил это задание. Но когда начались проблемы, растерялся. Ведь здесь не ведется никаких разработок и нет никаких стратегических узлов. А противодействие нам оказывали такое, словно тут рядом по меньшей мере месторождение уранидов». «Получается, что есть», — грустно усмехнулся дракон. «А что ты можешь сказать про тех, кто на вас напал?» «Вот тут вообще все непонятно», — покачал динозавр громадной башкой. «Я впервые за много циклов столкнулся с такими существами. На первый взгляд это обычные гуманоиды, но, как оказалось, они гораздо опаснее и обладают необычным набором черт». «Это каких же?» «Прежде всего, имея слабый челюстной аппарат, они сходу пускают в ход зубы, стараясь как можно быстрее нанести кровоточащую рану и начать глотать кровь. И чем больше крови они получают, тем быстрее впадают в ярость. Такое впечатление, что кровь превращает их в одержимых боевой яростью. Но это не совсем так. Не знаю, как объяснить это правильно, но, вспоминая события того боя, все больше прихожу к выводу, что им было важно не столько победить нас, как побыстрее добраться до крови. Одного из моих боеособей они буквально разорвали на части». «Это шутка?» «Я своим глазам не поверил, когда увидел. Это было в самом начале боя. Они выскочили из-за поворота и сходу набросились на него. Всей группой на одного. И пока мы стреляли, пытаясь дать ему возможность вырваться, они рвали его, не считаясь с потерями, не обращая внимания на все остальное. Настоящие боеособи на задании так себя не ведут. Но это было, и это было страшно», — тихо закончил динозавр. Услышав последнюю фразу, Степан невольно вздрогнул и растерянно уставился на лежащего гиганта. Заметив его взгляд, тот медленно прикрыл глаза и, помолчав, тихо добавил. «Знаю. Я не имею права так унижаться, но я говорю то, что было на самом деле, и я больше не могу быть во главе своих солдат». «Ты обязан быть во главе своих солдат», — твердо ответил полковник. «Плох тот командир, который не переживает за своих бойцов. Это не командир, а тупая машина для исполнения приказов». «Ты действительно так считаешь?» — резко вскинулся гигант. «Готов поклясться своей честью воина. Только тот, кто беспокоится о своих солдатах, способен правильно оценить противника и сделает все, чтобы победить малой кровью». «Как это?» «Потеряв как можно меньше боеособей. Мало вынудить противника сдаться, нужно еще и суметь воспользоваться плодами этой победы, а главное — удержать ее». «Спасибо. Это были хорошие слова. «Так кто мы теперь? Ваши пленники или союзники?» «Я и сам не очень понимаю, как к вам относиться», — неожиданно признался полковник. «Сообщить о вашем появлении правительству означает навсегда запереть вас на этой планете. Чем закончится такой арест, я даже представлять не хочу. Вы воины, потери будут очень большими. Но и отпустить вас просто так я тоже не могу. Я должен дать что-то своим правителям, чтобы отвлечь их от вас». «Просто помогите нам открыть портал, и мы исчезнем», — быстро предложил динозавр. «Такое количество энергии мне просто так никто не даст», — вздохнул дракон. «А если я скажу, что энергии требуется не так много, как кажется?» «Объясни», — тут же потребовал полковник. «Скажу сразу, что наши ученые посчитали, что для одного открытия портала на одну минуту требуется порядка 10 мегаватт энергии. Это очень много. Вся наша база в течение месяца потребляет меньше». «Я еще плохо ориентируюсь в ваших мерах измерений, но приблизительно понял», — кивнул гигант. «Но у нас давно уже используются специальные установки, которые позволяют заметно уменьшить расход энергии». «И они у тебя с собой?» «Да». «И как они выглядят?» «Это кристалл». «Вот, значит, как. Кристалл», — протянул дракон, многозначительно посмотрев на Степана. «И как давно вы используете маяк для открытия портала?» «Так ты знаешь?» — удивился динозавр. «У нас есть один такой маяк. Я могу посмотреть на него?» «Похоже, мы пришли к одному и тому же выводу», — вдруг улыбнулся дракон. «Судя по твоей реакции, да. Так ты покажешь его мне?» «Смотри», — кивнул полковник, доставая из кармана кристалл. «Да!» — зло выдохнул гигант, пару минут покрутив его в когтях и ловко запустив какую-то программу. «Эти маяки из одной серии, и я даже знаю, кто их изготавливает», — закончил он, возвращая кристалл. «Похоже, кто-то решил не пихать все яйца в одну штанину», — проворчал дракон, забирая маяк. «Все наши проблемы от одного заказчика». «Ты снова прав. Такой маяк можно получить только в одном месте». «Все еще хочешь срочно вернуться назад?» «Нет, теперь мне нужно как следует подумать», — тяжело вздохнул гигант. «Подумать — это правильно», — кивнул полковник. «Мне и самому не помешает как следует подумать. Встретимся завтра. А пока отдыхай, не мешай моим медикам тебя лечить. Сила и здоровье тебе еще очень пригодятся».